Вид борового леса, как всегда, умиротворяющей радостью ложился на душу. Все здесь было мило и приятно, и солдат подумал, что, может, это в генах его отзывается давняя любовь предков к лесу, или наоборот, леса к его давним предкам. И вдруг рассеянный лесной сумрак разом оборвался, перед ним предстал недалекий пустой прогал, ярко освещенный, незатемненным солнечным светом. На огромном, в несколько гектаров лесном пространстве стояли голые сухие сосны с порыжевшими без хвои сучьями и осыпавшиеся на земь хвоей. Подлеска здесь никакого уже не было. Все это очень смахивало на недавнее пожарище, хотя и без видимых следов огня. «Значит, это оттуда, из Чернобыля», — не сразу понял солдат. «Наверное, повеяло от реактора или хорошенько сыпануло стронцием или еще какой химией, и лес не выдержал. Лес умер стоя. На краю прогала несколько молодых осинок робко зеленели чахлой листвой. Других примет жизни здесь не было. В этот неживой, обезображенный катастрофой лес заходить было страшно, и солдат повернул в обход. Понадобилось сделать немалый крюк, чтобы обойти обезображенную зону. И, перейдя небольшое с ольшаником болотце, он, наконец, снова выбрался к реке. Не скоро еще отыскался брод. Давний переезд через реку, которому с обеих сторон вели заросшие репейником автомобильные колеи, доверху налитые черной стоячей водой. Солдат снял сапоги и, осклизаясь босыми пятками в грязи, перешел на другой берег. Где-то здесь оканчивалась атомная зона, и могли встретиться люди. Однако до близкой гравийки никто ему не встретился. Он перебежал непыльную после дождя дорогу и пошел полем. Заброшенное после Чернобыльского взрыва поле густо заросло высокими в пояс сорняками, остатками прежних посевов и еще неизвестно чем. Участки низкорослой ржи чередовались с порослями овса, какого-то буйного разнотравья, репья, из которого торчали хилые стебли кукурузы. Кое-где начинал ярко желтеть люпин. Все это не первый год роскошествовало здесь без ухода и надобности. Злаки постепенно дичали и вырождались. Люди давно потеряли интерес к этой земле. Как только среди равнинной дали показалась шиферная крыша хутора, солдат заволновался. В прошлый раз, на исходе весны, немало побродив по лесам и перелескам, он зашел туда, потому что, вконец обессилев от голода, дальше идти не мог. Он уже знал, что усадьба деда только казалась хутором, а на деле была крайней в деревне хатой. Но пока была деревня. Теперь от деревни почти ничего не осталось, кроме нескольких одичавших яблонь в бывших садках. Оставленные жителями дома были разрушены, растасканы на дрова, сожжены. На местах нескольких хат виднелись вонючие, поросшие высоким бурьяном пожарища. Он тогда обошел всю мертвую деревню и лишь на последнем дворе нашел человека. Это был еще бодрый, жилистый старик, который тут пытался хозяйничать. Приобрел лошадь, собрал кое-какой инвентарь, заимел корову и даже годовалую телку. Возле усадьбы распростерся немалый участок обработанной земли. Там что-то росло. Похоже, дед чувствовал себя в силе, не боялся атома, и его пример внушил солдату надежду. Краем картофельной нивы солдат торопливо шагал в направлении хутора. Картофельные борозды были аккуратно окучены и сочно зеленели ботвой, уже зацветавшей крохотными бело-синими цветками. «Пожалуй, вырастет картошечка», — по-хозяйски думал парень. Он еще не дошел до усадьбы и, наверное, мало что там увидел, как что-то ему там не понравилось. Что-то там было не так. Почему-то исчезли ворота. С поля был виден распахнутый двор. Похоже, он был пустой. Ни лошади, ни коровы с тёлкой, которые всегда паслись поблизости, теперь не было видно. Не отзывался также пронзительным лаем кудлатка. Сдерживая беспокойство, солдат осторожно вошел во двор. Старый карп молча сидел на крыльце, нисколько не удивившись его приходу, не ответил на его приветствие. «Что у вас случилось?» — спросил солдат, уже чувствуя, что случилось скверное. Дед повел на него потухшим невидящим взглядом и молча развел руками. Говорить ему, судя по всему, было трудно. «Но что? Что такое?» «Да вот», — промолвил наконец хозяин, — «разбурили, разграбили все, весь мой труд». Показалось, он даже заплакал. Его обросшее седой щетиной лицо горестно сморщилось. Дед громко высморкался на траву. «Но кто?» «А кто ж их знает, кто? Приехали с фурой». «С фурой? Ну, это межгородние перевозки. Ночью? Зачем ночью? Днем, перед вечером, погрузили коня, корову с телушкой, выгребли с бажину, ячменя трохи было, перевернули все до горы дном, валюту шукали». «Валюту? Угу. Но кто? Что за люди? Свои? Приезжие?» Не мог ничего понять солдат. «Четверо. Справных таких. В скуранках с наганом. Кудлатика застрелили. Кудлатика. Вон за хлевом лежит. Закопать надо». Постепенно старик стал успокаиваться. Рукавом заношенной рубахи вытер слезящиеся глаза, тяжело поднялся с крыльца. Согбенный переживаниями, он вроде стал ниже ростом, чем казался прежде, исхудавшим и постаревшим. «И что сказали?» — добивался солдат. «Может, искали кого?» «Да не спрашивали. Не, это рабовники какие-то. Так, может, в милицию надо заявление написать?» «Не, сказали, заявишь в милицию, спалим. Да и милиция, может, она и навела этих, они же все в Хаврусе». Тихо, будто сам с собой, рассуждал старик, стоя посреди опустевшего двора. Двери в хату и сараи были раскрыты, на траве валялись сброшенные с петель ворота. Видно, старик все еще находился в состоянии шока от того, что здесь недавно произошло. Солдат тоже был возмущен и не знал, как утешить хозяина. Между тем шло время, он не мог тут долго оставаться и тихонько сказал: «Мне бы поесть чего». Дед, похоже, было несколько притих в своем горе, видимо, поняв чужую беду. Голодный вид исхудавшего парня заставил его подумать о госте. «Даже не ведаю, что. В печи другой день не палил. Чакай, может, хлеба крыху засталося». Он вошел в сени, оттуда послышался стук дверок, и скоро старик вынес оттуда неровно обломанный кусок хлеба. Хороший, однако, кусок. Солдат сразу стал его есть. Глотал, кажется, не жуя, все время поглядывая в ворота, на дорогу и поле. Дед снова опустился на ступеньку крыльца. «Обжился, называется, на восьмом десятке. Думал, хоть поздно, но дочакался своей поры, хоть про Чернобыль. А то все неяк было, то коллективизация, то война, то подъем сельской господарки, а тут Чернобыль. Казали, все вредное, и молоко, и продукты, оно, может, кому и вредное, а мне ничего.